Глава 7. Торговый зал в домашней лавке дедушки Тимофея. На полу разложены в ряд 7 кофров. Каждый кофр в длину не менее метра и в ширину сантиметров 30 не больше. Есть ручки удобные, чтобы просто в руках их носить. Но есть и удобные лямки для переноски кофра за спиной. Удобное очень приобретение, чем-то длинный рюкзак напоминает. Под первым рядом идет второй. Тут уже коробки разложены на полу в упорядоченном порядке, количеством в 13 штук, в которых упакованы, со слов дедушки Тима, малые стреляющие пуколки. И почему мама, недовольная товаром, оказалась? Задаю я первый пришедший на ум вопрос нашему знакомому торговцу. Тот лишь довольно ухмыляется. «Деньги, деньги и еще раз деньги», — отвечает торговец. «В таком количестве их у твоей матери не было никогда, а тут разом потратить целое состояние. У любого бы на ее месте голова кругом пошла. Общей сложностью, если ты еще и эти 2 экземпляра заберешь, а я все сделаю, чтобы так и произошло, то 15 000 империалов будет, а это, между прочим, 150 000 золотом. У любого инфаркт случился бы от таких трат, но не у твоей матери. В столице не каждый аристократ такой суммой располагает. Боюсь даже спрашивать и у тебя, и у твоей мамы, откуда взялись в вашей семье такие средства. Ну и маму твою понимаю, она тобой очень дорожит, а тут в макры забрить тебя решили. Да еще в приказном порядке. Не удивляйся, я все понимаю. Ведь отказаться тебе от такого счастья было не судьба. Мотаю головой, разом все настроение вниз ухнуло. Нет никакого желания мне их в форму надевать, отвечаю я. Хотя как таковой формы у них и нет, одно слово. Иррегулярные войска. Кто во что гораздо одеваются, впрочем, и вооружаются тоже каждый как может. Вот и я про то же. А мама твоя волнуется и сильно боится за тебя, а потому ей эти деньги на твое благо потратить только за счастье. Ошарашивает меня такими выводами насчет моей мамы и меня дедушка Тимофей. Пользуйся. А главное, выживи в тех переделках, которые тебя в будущем придется пережить. Чтобы эти дикие траты были потрачены не впустую. Ну что, давай начнем? Киваю. Павел за нашей бричкой присматривает. Когда понадобится, я его позову. Вначале посмотрим знакомые тебе артефакты. У себя на заднем дворе я площадку расчистил в длину, получилось шагов на 30. Кучку земли слуги навалили около каменного забора, специально привезли для такого случая. Нужно же будет показать товар лицом. Пули в количестве 2000 штук я вытребовал с продавцов на проверку артефактов. Все согласились. Это меньшее, чем им приходится жертвовать. Итак, подбирает он с пола первую коробку. Это практически аналог твоего малого артефакта. Принцип работы у всех одинаков. Но именно этот экземпляр обладает лучшими по ударной мощи характеристиками. В изделии установлен лучший артефакт разгона пули от магии воздуха. Он в этой штучке самый мощный из всех маленьких пуколок, включая сюда и твою малышку. Причем твой малый артефакт не самый маленький из всего тут представленного великолепия. Считаю по опыту своему, что я держу сейчас лучший по всем параметрам подходящий тебе артефакт. Говоря все это мне, он продолжает раскрывать первую коробку. Поставщик серьезный, и подход к делу у него тоже очень серьезный. И обстоятельный. Скажу как на духу. По своей прошлой жизни на земле я очень плотно имел дела с подобными приспособлениями. Но у нас это не артефакты, а вполне себе хорошее и нужное оружие. Вот смотри. Передает он мне в руки, похожий на мою пуколку почти один в один артефакт. Баланс отличный. Легкий экземпляр. Потому что выполнен из особых сплавов. Бить им по голове противника не стоит, но все равно удар вся конструкция артефакта уж точно выдержит. Так что если приспичит, можешь смело пускать в ход пистолет в качестве малой дубинки. Хотя для этого больше подойдут более большие его собратья. Кивает Тим на первый ряд кофров, где спрятаны большие стрелялки. Но вернемся к этому экземпляру. Пока на большие артефакты отвлекаться не будем. Как и говорил, эта штучка в твоих руках практически идентична привычному тебе артефакту. Сам сравни их, предлагает мне Тим. Достаю из кобуры свою пуколку. И правда, отличия незначительные, и прав Тим, новая игрушка намного легче, чем привычная мне стрелялка. Да и в руке она удобнее сидит. Уже влюбиться успел я в новое свое приобретение. «Вижу, что понравился тебе артефакт», — ухмыляется довольный соблазнитель. «Права, мама, Тим кого угодно, на что угодно, уговорит, если почувствует запах наживы». А тут явно он четвертую часть от суммы, нами заплаченной, себе в карман положит. Однако. И это всего с одной сделки. Да он гений. Но какой же он нужный, особенно для меня. Киваю, радостно поблескивая довольным взглядом моих красивых, я надеюсь на это, глаз. Поверь, это лучшая замена прошлой твоей игрушки, тем более та уже у тебя подвергалась ремонту, как я помню, напоминает дедушка Тим. Опять киваю, а чего скрывать, коль Тим и так все прекрасно знает. Хотя и не в курсе он, в результате чего тогда артефакт вышел из строя. «Давай дальше пройдемся по нашему товару», — предлагает торговец. «Хотя я тут тебе не показал, что еще в этом комплекте есть для твоего нового оружия. Во-первых, подогнанные именно под этот артефакт кобуры. Одна предназначена для скрытого ношения, вторая, которая надевается как у тебя на ремень или пояс. Она для открытого ношения. Во-вторых, имеются и инструменты для обслуживания оружия. Масленка отдельно, в комплект входят и 4 обоймы по 15 пуль каждый. Тут более вместительный приемник. 3 десятка пуль можно одним комплектом впихнуть, а это 2 обоймы разом. Но не забываем, пули тоже вес имеют. И вот тут проявляется третья очень интересная особенность данного оружия. В структуре корпуса этого пистолета, пускай будет так, все мне привычнее такие артефакты земными понятиями называть. Так вот, есть тут малый антигравитационный артефактик. Вот это вот мелюзга. Бугорок, меньше головки иголки, но именно она вес артефакта постоянно держит одинаковым. Заряженный он или нет, разницы никакой. Но, повторюсь, из своих двойников, представленных тут, а их на минуточку аж 6 штук, лишь у него есть такие особенности. Все остальные таких опций, очень приятных для пользователя, не имеют. Откладываем в сторону наш первый экземпляр. Напомню, он один из лучших из всего, что тебе перепало. Вернее, не только тебе, а всей вашей семье. Смотри! Стреляющие коробки, 6 штук, это точные копии первого пистолета. Но их конструкция выполнена из простого металла, как сделана и твоя пуколка. И там нет уменьшителя массы оружия. Запас пуль, как и в твоей игрушке, всего 15 выстрелов, то есть 1 обойма. У моей 18, хвастаюсь я. Даже гордость взяла за пуколку. Ого, хороший результат. Но в этих как есть, так есть. С ними понятно? Киваю на его вопрос, а дедушка продолжает свои объяснения. В коробках похожий комплект из кобур и принадлежностей для обслуживания оружия. Доставать из коробок их пока не будем. Все равно во дворе, при опробовании, каждый экземпляр проверим, на что он способен. Согласен? Опять молча киваю. Так возбужден увиденным, что словно слова забыл, так взволнован и обрадован. «Дальше поехали», — понимает мое состояние торговец. «Вот теперь мы с тобой посмотрим на настоящие произведения искусства, оставшиеся 6 коробок. Причем они все диаметрально противоположные по виду, но по своей сути одинаковы, потому что их делал один мастер по все тому же нужному тебе принципу. Следующие 4 коробки твои, после тех 6, про которые я тебе говорил и которые мы не трогаем. Любую открывай из этих 4 коробок, разворачивай, а я пока самыми крайними займусь». Что интересно, все коробки одинаковы по размеру, а вот по содержанию. Распаковал поданный мне комплект. Ого, «Я не понял, это что, для детей, что ли, игрушка такая? А она вообще настоящая?» Я с изумлением кручу в руке маленький пистолетик. Видно, чего-то подобного от меня и ожидал Тимофей. «Еще какая настоящая! По мощности нанесение урона сравнимо с первым экземпляром, потому что в ней заложены все те же принципы, что и в первой. Но есть одна особенность. Кобуры под него для простого ношения на поясе, открытого ношения, ты тут в комплекте не найдешь», — говорит Тим. «Есть только обвес для ношения под одеждой, под верхней одеждой», — поправился он. «Хотя, как пожелаешь, можно и на голом теле прятать сие оружие последнего шанса. Интересная штучка». Я обескураженно пожимаю плечами. Удивлен сильно. Маленький пистолетик, с мою ладонь всего. «И сколько помещается в него пуль?» Тут же задаю я вопрос Тиму, который меня волновал на данный момент. 8. И вес заряженного пистолета не меняется, и артефакт разгона пули в них во всех усиленный. Сделано для того, чтобы он был сопоставим с обычным артефактом, типа твоей пуколки. Обращаю твое внимание, таких пистолетиков у тебя 4 красавца. Можно их девушкам твоим дать. Хотя, думаю, удобнее для постоянного ношения все же им будет пользоваться простыми артефактами. Чего говорить, но они намного удобнее этих малюток. Но бери, не пожалеешь. Говорит Тим, видя скепсис, написанный при виде этих пистолетиков у меня на лице. «Не думай, забирай, они того стоят, не пожалеешь, не раз именно они тебе жизнь спасут. Я знаю, о чем говорю. Их проще спрятать на своем теле и сложнее найти, особенно если не знать, что искать. А в этом мире подобные артефакты, увы, не распространены. Все, что ты видишь тут, и есть объем, сделанный на этой планете. Во всяком случае, это все, что было в доступной свободной продаже. Поверь, они почти бесшумные. Хотя к бесшумности выстрела мы с тобой еще вернемся». «А что в тех двух оставшихся?» Задаю я вопрос торговцу. «Ты говорил, они почти одинаковые с мелкими, но и различаются между собой. Чем? Коробки-то одинаковые?» «Коробки для них одинаковые, а вот сами по себе артефакты разные. Смотри сам». И вытаскивает из упаковки настоящего монстра. «Ого!» — вырвалось у меня. «Вот это чудовище!» «Да уж», — смеется Тим, радуясь произведенным на меня эффектом при виде появившегося в его руке огромного пистолета. «И правда, настоящие монстры. Даже мне, под мою громадную ладонь, они слишком большие». «Сразу скажу. Были сделаны эти два экземпляра для больших степных орков. Был там один вождь, у которого до недавнего времени деньжата водились. Да вот незадача, прибил его шаман, для убийства которого эти артефакты и заказал этот молодой буян». «И почему тогда этот пистолет тут на просмотре товара?» — уточняю я. Тим лишь головой качает. «Не выдержал, не дождался поставки и денег не собрал на нужное количество для выкупа уже готового товара молодой орк. Ну и выступил против шамана с голым задом и кулаками с твою голову», — смеется дедушка Тим. «В общем, сожгли его, на костре или с помощью заклинания магии огня, это мне неведомо. Но факт остается фактом, увы, из других покупателей никто даже не смотрел за все время попыток продажи на этих монстров. Так-то пистолеты в этом мире не прижились. Ни в пороховом исполнении боеприпасов, ни в артефакторном. Вот и год уже, как лежит товар. Деньги в его создание вложены немалые, а толку нет. Продать не удавалось. Вот я на свой страх и риск решил тебе его показать. Понятно, что мама твоя сразу бы отказалась от них. Я потом все его лучшие качества тебе покажу на импровизированном стрельбище, который устроил на заднем дворе своей небольшой усадьбы, для проверки. Поверь, этого хватит с головой. Морщусь. Ну, мама права в этом случае. Не вижу я пока смысла в покупке этих двух огромных пистолетов. Я ими точно воспользоваться не смогу, к чему весь сыр-бор. Но раз Тим говорит, что есть в этом смысл, то стоит его хотя бы выслушать и посмотреть на то, что он обещал показать уже на стрельбище. Он уверен, что ему получится меня удивить. Поглядим, увидим. Хотя тут и так все ясно, как в Божий день. Ну вот, остальные причиндалы к этим двум монстрам я тебе покажу и продемонстрирую уже на улице на примере практического применения этих больших стрелялок. Продолжает рассказ о моем товаре дедушка Тим. Теперь, что касается этих больших кофров. Они правильно мной распределены. Два последних из них — это дополнительно, что я смог обнаружить из предложений мастеров, причем они, эти два артефакта, очень эффективны в умелых руках. Очень! И теперь мы приступим ко второму этапу нашего рекламного показа. Не удивляйся! Это из моей прошлой жизни термины. Может, повезет, и ты лично с этим столкнешься на родине своей мамы. Мало ли, как жизнь может повернуться. Итак, я же жестом останавливаю красноречие торговца. Умеет он делать, как он выразился, рекламу. И правда, трудно отказаться от покупки даже такой дорогущей. «Погоди, дедушка Тимофей», — говорю я быстро, боясь не успеть. «Дай сказать, что в голову сейчас мне пришло, а то точно забуду и очнусь лишь тогда, когда меня мама распекать будет дома за то, что привез домой, по ее мнению, ненужный хлам. Я уже сейчас могу сказать, что не вижу смысла в покупке как маленьких пистолетов, так и очень больших. Ни по тем, ни по этим я не вижу применения в моей семье». Тим тяжко вздыхает, явно и боялся он именно такой постановки вопроса. Вся суть в том, малыш, что продавцы договорились между собой, никто даже не обращался к ним, чтобы посмотреть эти изделия. Вы первые и единственные. И они прекрасно понимают, что никак не продадут в отдельности свой необычный и редкий, да чего там стесняться, редчайший эксклюзивный товар. Ты привлек их внимание, во-первых, тем, что пули я для тебя у некоторых из них заказывал. Ну и ремонт твоей пукалки, а тут вы интерес проявили к дополнительной покупке таких артефактов. Кто его знает, может, глядя на вас, и многие другие захотят себе такие же стрелялки. И потому весь этот товар, за исключением последних двух больших артефактов, продается одним лотом. Либо все, либо ничего, разводит он руками в стороны. Это последние их требования. Но давай не будем сейчас принимать скоропалительное решение. Я вначале тебе покажу, как этими изделиями пользуется настоящий профессионал. А я себя отношу как раз именно к таким людям, опыт есть. По молодости на земле я с подобным оружием много километров намотал и многих террористов к праотцам отправил с их помощью. Ты как, согласен? Нехотя, но киваю. «Давай так и сделаем, дедушка», — говорю я. И тяжко вздыхаю при этом, уже понимая, что дома меня прибьют. Ведь ничего подобного о требованиях торговцев хитрый Тимоха маме моей ни слова не сказал. Знала она бы его и торговцев далеко и надолго послала. «Вот и хорошо», — улыбается радостно опытный торгаш. «Поверь, не пожалеешь, еще добрым словом меня вспоминать будешь, когда с помощью этих артефактов в очередной раз себе жизнь спасешь. Поехали дальше!» Переводит он дыхание, делая большой, глубокий, успокаивающий вздох и долгий выдох. «Смотри, эти четыре кофра! Они полностью одинаковые, как снаружи, так и внутри. На примере одного из них я сейчас покажу тебе, какое устройство там находится. А находятся в них автоматы. По-другому штурмовое оружие или штурмовые винтовки. Это вид укороченного образца со складывающимся прикладом. Почти все сделано по аналогам оружия моей страны с земли. Даже вид у них один в один. У нас этот вид оружия назывался АГСУ. Расшифровывается просто. Автомат Голицына, складывающийся, укороченный. Изобрел его инженер, представитель великой семьи Голицыных. Тут Насаи и его родственники в королях ходят. Королевство Сарнай на юге от нас, но мы с ними общих границ не имеем. Кстати, все оружие, которое ты перед собой видишь, я имею в виду большое, оттуда. Ухмылка появляется на его лице. Но даже в домене родственников великого конструктора копии его детища распространения не получили. Совсем. Итак, что за зверь этот автомат и почему он так называется? А все потому, что артефакт имеет возможность стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями. Может, за раз весь запас пуль, что находится в магазине, так средство подачи пуль называется, выпустить по противнику. Оригиналы – весьма опасное и распространенное оружие на Земле. Но и для них есть ограничения. По своим свойствам оружие землян мощнее и стреляет дальше. Если с простого автомата можно стрелять по противнику и за 1000 метров, а то и более, то вот эти экземпляры, кивает он на ряд кофров, имеют дистанцию прямого выстрела всего 50 метров. Прямого! Считай, что в 2 раза меньше, чем у земного оригинала. Там 100. Но в наших условиях и 50 метров уже результат, причем очень хороший. А вот те, до последние, которые идут как бы довеском, то там до 1000 метров сохраняется убойная сила, выпущенных с их помощью пуль. Но мы до них еще дойдем, но чуть позже.